Деннис Ли Хейн. «Мистик Ривер». Роман. Перевод с английского Осеневой. Издательство «Иностранка», Москва, 2003 год. К трем маленьким приятелям Шону, Джимми и Дэйву, озорничающим на улице, подъезжают два мнимых полицейских и увозят в своей машине самого слабого и беззащитного из них – Дэйва. Через несколько дней мальчик убегает от похитителей и возвращается домой. Но эта история оставляет рубец в душе каждого из ее участников и через 25 лет вновь сводит их вместе в чудовищном кошмаре. Моей жене Шейле. Он не понимал женщин не так, как не понимают их судейские или актеры, а так, как не понимают законов купли-продажи бедняки. Хоть всю жизнь стой возле дверей банка, не догадаешься, что происходит внутри. И тянет играть по-крупному. Пит Декстер. Закрома Господа. Нет улицы, где камни немы, нет дома, где не звучало б эхо. Гонгора. Часть первая. Мальчишки, сбежавшие от волков. 1975. Глава первая. Стрелка и Плешка. Когда Шон Дивайн и Джимми Маркус были детьми, отцы обоих работали на кондитерской фабрике Колмана и приносили домой с работы запах горячего шоколада. Шоколадом пропахли их одежда, постели и виниловые спинки кресел в их машинах. В кухне у Шона пахло тянучками, в ванной – жвачкой Колмана. Ко времени, когда им с Джимми исполнилось 11, они успели так стойко возненавидеть сладкое, что впредь пили кофе только черный, а на десерт даже не глядели. По субботам отец Джимми заезжал к Дивайнам пропустить кружечку пивка с отцом Шона. Он брал с собой Джимми, и пока кружечка не превращалась в 6 плюс 2-3 порции виски, Джимми и Шон играли во дворе, иногда вместе с Дэйвом Бойлом, мальчишкой с девчачьими слабыми руками и слабым зрением, знавшим кучу анекдотов и прибауток, которых поднабрался от своих дядьев. Из-за жалюзи кухни доносились треск вскрываемых пивных банок, внезапные взрывы хриплого хохота и резкое щелканье зажигалок, когда мистер Дивайн и мистер Маркус закуривали свои Lucky Strike. У отца Шона, мастера, работа была получше. Он был высокий, белокурый, улыбчивый. Улыбка его, как не раз замечал Шон, моментально усмиряла гнев матери, словно внутри нее задували огонь. Отец Джимми работал грузчиком, маленький, с падающими на лоб и вечно спутанными темными вихрами, глазами, в которых словно прыгал некий живчик. Он был порывист, быстр и непоседлив. Не успеешь моргнуть, а он уже на другом конце комнаты. У Дэйва Бойла отца не было. Были только дядья. А брали его с собой по субботам лишь потому, что он вечно, как банный лист, лип к Джимми. Стоило ему увидеть, как тот выходит из дому с отцом, как он, запыхавшийся, уже тут как тут возле их машины, и робко, но с тайной надеждой тянет. «Ты куда собрался, а, Джимми?» Все они жили в Ист-Бакингхеме, к западу от центра, в районе мелких магазинчиков и тесных дворов, где туши в витринах мясных лавок еще сочились кровью. Названия баров были ирландскими, а возле обочин стояли припаркованные доджи-дарты. Женщины в этом районе повязывали голову косынкой и в качестве портсигаров использовали кошельки из искусственной кожи. Лишь год-два минуло с тех пор, как старших мальчиков перестали вылавливать по улицам для мгновенной отправки в армию. Возвращались они через год или год с небольшим, хмурые, с потухшим взглядом, или же совсем не возвращались. Днем матери просматривали газеты в поисках объявлений о скидках, вечерами отцы отправлялись в бары. Все знали друг друга, никто отсюда не уезжал, кроме тех самых старших мальчиков. Джимми и Дэйв были с Плешки, расположенной за тюремным каналом, к южной стороне Бакингхэм-авеню. Жили они неподалеку от Шона, но дом Дивайнов находился в северной части авеню, на так называемой Стрелке, а Стрелка и Плешка не очень-то между собой общались. Нельзя сказать, что Стрелка сияла роскошью. Просто Стрелка была Стрелкой. Место жительством квалифицированных рабочих синих воротничков, кварталами однотипных островерхих домов с редкими вкраплениями викторианских особнячков, с доджами, шевроле и фордами у обочины. Но жители Стрелки были домовладельцами, в то время как люди с Плешки — квартиросъемщиками. В церкви жители Стрелки держались кучно, на предвыборных митингах плакаты сосредоточивались в их руках, а жители Плешки перебивались кое-как, ютились, подобно зверью, в норах, в десятером, в одной квартире, на грязных, замусоренных улицах трущоб-вилля, как Шон и его однокашники по школе Сент-Майк называли этот район. Многие семьи жили на пособие, отправляя детей в бесплатные школы. Много было и неполных семей. Таким образом, в то время как Шон, посещая приходскую Сент-Майк, надевал фирменные черные штаны, черный галстук и голубую рубашку, Джимми и Дэйв ходили в школу Льюиса М. Дьюи, что было прекрасно, но носили они при этом отрепья, все время одни и те же, что в школе, что на улице. А это уже прекрасным вовсе не было. У мальчиков из М. Дьюи лица пестрели прыщами. Школу они часто бросали, не окончив. А некоторые из девочек облачались на выпускной бал в платье свободного покроя. Поэтому, если б не отцы, герои наши вряд ли смогли бы сдружиться. На неделе времени на прогулки у них не оставалось. Но в их распоряжении были увлекательные субботы с играми во дворе, рысканиями по свалкам среди куч щебня за Харвест-стрит или катаниями на метро в центр. Не для осмотра достопримечательностей, а лишь для ни с чем не сравнимого ощущения движения по темному туннелю под стук колес и визг тормозов на поворотах, в мелькании огней, от которого у Шона всегда захватывало дух. Ведь все могло произойти в компании с Джимми. Потому что если Джимми и был знаком с правилами поведения в метро, на улицах, в кинотеатрах, знакомства этого он не выказывал. Однажды на Саут-Стейшн они забавлялись тем, что гоняли по платформе оранжевый хоккейный мяч. Джимми упустил мяч, брошенный Шоном, и мяч упал на пути. Прежде чем Шон успел сообразить, что задумал его дружок, тот спрыгнул с платформы прямо на рельсы, туда, к крысам, мышам и страшной третьей рельсе. Пассажиры на платформе просто спятили. Они принялись орать на Джимми. Одна женщина с посеревшим, как пепел от сигары, лицом, опустившись на колени, вопила: «А ну, подымайся назад! Подымайся сию минуту, черт тебя подери!» Шон услышал низкий гул, не то от поезда, уже нырнувшего в туннель возле Вашингтон-стрит, не то от грузовиков, мчавшихся по улице наверху. Люди на платформе тоже услышали этот гул. Они замахали руками и стали озираться в поисках дежурного полисмена. Какой-то тип заслонил рукой глаза своей дочери. Джимми же, не поднимая головы, вглядывался в темноту. Он искал мяч, и он нашел его. Стер с него сажу рукавом рубашки, не обращая внимания на толпу свесившихся с платформы и тянущих к нему руки. Толкнув локтем Шона, Дэйв пронзительно вскрикнул: «Ой, ты!» Джимми прошел посередке между рельсами к дальнему краю платформы, где находилась лесенка и где раскрывалось темное жерло туннеля, гул из которого уже сотрясал станцию. Люди, толпившиеся на платформе, теперь буквально подпрыгивали, молотя кулаками по бедрам. Джимми шел не спеша в развалочку, а потом обернулся, встретился глазами с Шоном и осклабился. Дэйв сказал: «Смеется. Ненормальный». Едва только Джимми ступил на лесенку, как многочисленные руки, потянувшись, подхватили его. Шон видел, как взлетело вверх его тело, ноги налево, голова направо. Джимми выглядел таким маленьким и легким в руках рослого мужчины, словно кукла, набитая опилками. Но, несмотря на чьи-то пальцы, хватавшие его за локоть, несмотря на то, что щиколотка его еще билась о край платформы, он крепко прижимал к груди мяч. Шон чувствовал, как трясется рядом растерянный Дэйв. Шон глядел на лица тех, кто поднимал Джимми на платформу. Теперь на них не было страха, волнения или выражения беспомощности, как еще минуту назад. Он читал на этих лицах ярость, уродливые злые чудовища с искаженными злобой чертами. Казалось, они сейчас вцепятся в Джимми зубами, а потом и забьют его до смерти. Подняв Джимми, они не отпускали его, держа за плечи, словно ожидая того, кто скажет, что с ним делать дальше. Поезд выскочил из туннеля, раздался чей-то крик, а потом смех, оглушительный гогот, как гогочут ведьмы вокруг котла со своим адским варевом, потому что поезд прошел с другой стороны платформы, направляясь в северную часть города. И Джимми поднял глаза на обступивших его людей, словно говоря: «Ну что, съели?» Стоявший бок о бок с Шоном Дэйв тоненько хихикнул, победно взмахнув руками. Шон отвел глаза. В чувствах его царил сумбур.